сама прогнала. Я тогда еще не знала, без тебя мне жизни мало. Только я терпеть устала, сама ночи коротала. Что-то между нами стало, и когда тебя прогнала, поняла, что лишь тебя искала. Я по тебе скучаю, я чувствую, теряю. Как дальше жить не знаю. Я по тебе скучаю, я по тебе скучаю. Я чувствую, теряю, и в мыслях повторяю. Я по тебе скучаю, я звонить тебе не стала. Ты придешь, я это знала. Без меня ты жить не сможешь. Ты придешь, ты мне поможешь. Прикоснусь к тебе щекою, поцелую и глаза закрою. Ты соскучился, я тоже. В целом мире нет тебя дороже. Я по тебе скучаю, я чувствую, теряю. Как дальше жить не знаю. Я по тебе скучаю, я по тебе скучаю. Я чувствую, теряю, и в мыслях повторяю. Я по тебе скучаю, я по тебе скучаю. Я чувствую, теряю. Как дальше жить не знаю. Я по тебе скучаю, я по тебе скучаю. Я чувствую, теряю, и в мыслях повторяю.